В 1724 году на полках лондонских книжных лавок появилась книга, которой была уготована двусмысленная судьба серого кардинала литературы о пиратах. «Всеобщая история пиратов» под авторством капитана Чарльза Джонсона. В ней излагались биографии 10 карибских пиратов 1710-х годов. Как и «Пираты Америки», книга пользовалась колоссальным успехом у читателей. Вскоре увидели свет второе и третье издания, дополненные новыми биографиями, а в 1728 году появился второй том всеобщей истории, повествующий о пиратах Индийского океана. Многие детали стиля истории говорят о том, что ее автор взял за образец сочинение Эксквемелина. Та же злободневность, поскольку речь в книге шла о событиях нескольких недавних лет, тот же слегка суховатый, а временами нарочито бесстрастный язык стороннего наблюдателя-хрониста, тоже обилие мелких бытовых деталей, а в конце книги, для вязчего сходства, даже вшитое в ткань изложение пространное описание, повествующее о природных и географических особенностях островов Сан-Томе и Принсипи. Бесспорно любопытное, но в отличие от «Пиратов Америки», почти никакого отношения к основному тексту не имеющее. Наконец, впечатляющие картины зверств английских пиратов, а все главные герои истории — англичане, что продолжало традицию, заложенную, как мы уже знаем, легкой рукой испанского переводчика Эксквемелина. И все же то, что придавало книге Джонсона особую ценность в глазах современников и еще более ценно сегодня, было несомненной авторской находкой — опора на документальные свидетельства. Вряд ли где еще широкой публике могла представиться возможность прочитать письмо капитана торгового судна с подробным описанием жестокого боя, который он вел с двумя пиратскими кораблями, или подлинный текст речи, с которой королевский судья обратился к захваченному пирату, прежде чем объявить тому смертный приговор. Местами история Джонсона даже напоминает некий статистический отчет, с такой скрупулезностью перечисляются в ней данные о захваченных пиратами кораблях: тип, название, фамилия капитана, количество пушек, численность команды. Доступа к такого рода сведениям Эксквемелин по понятным причинам иметь не мог. Зато в его книге есть то, чего нет у Джонсона – опыт очевидца и непосредственного участника описанных событий. Чарльз Джонсон таким очевидцем не был, и живые подробности того, о чем писал, мог черпать только из воспоминаний других людей. Отсюда проистекают многочисленные мелкие неточности и лакуны, которыми страдают части текста, не основанные на документах. Отсюда же некоторый туман в описаниях мест действия. Автор часто плоховато представляет себе, кто, куда и относительно чего перемещается. Но не в этом главный недостаток истории пиратов с точки зрения историка. По прошествии десятилетий постепенно стало выясняться, что многие детали в описаниях характеров, не говоря уже о диалогах, Джонсон попросту выдумал. Апофеозом недобросовестности автора оказалось то, что биографии женщин-пиратов Мэри Рид и Энн Бонни были вымышлены им с начала и почти до конца. Такие вещи, как известно, плохо укладываются в головах профессиональных историков. И всеобщая история пиратов ушла в тень. Совсем игнорировать ее было, конечно, невозможно. Рядовому читателю и через 100, и через 200 лет после написания этой книги гораздо важнее было ощутить себя в плену ее странно обыденных в своей жестокости событий, чем дотошно выяснять достоверность той или иной детали. К тому же, очень и очень многие сведения, содержащиеся в истории, не только не пострадали от вмешательства авторской фантазии, но и отсутствуют во всех остальных источниках. И если бы эти сведения были изъяты из исторического обихода, на их месте образовались бы ничем не восполнимые пустоты. Поэтому профессионалы, занимающиеся историей пиратства, а такие появились уже к концу 1700-х годов, выбрали Соломоново решение. Сведения, а иногда и мифы из истории пиратов, используются во всех книгах на эту тему уже 2,5 века. Сама история пиратов, как источник этих сведений, не упоминается почти нигде. Так, по собственной своей недобросовестности, Чарльз Джонсон стал серым кардиналом истории пиратства. Впрочем, в недобросовестности, как я уже говорил, упрекали капитана Джонсона только историки. И по-своему они, конечно, правы. Но абсолютно ли это правота? Ведь даже не говоря более об определенном лукавстве представителей исторической науки, следует признать за историей и несомненную литературную ценность. Разве не могло случиться так, что фактологический подлог, сделанный автором, был продиктован не его злой волей, а какими-то более уважительными обстоятельствами? Чтобы по справедливости ответить на этот вопрос, следовало сначала разобраться, что за человек капитан Чарльз Джонсон. Но когда стали разбираться, выяснилось, что такого человека попросту нет. Когда было установлено, что в архивных списках Морского министерства Великобритании капитан Чарльз Джонсон не числится, многие исследователи резонно предположили, что и в этом автор истории пошел по стопам своего предшественника Эксквемелина и тоже, будучи в прошлом пиратом, выпустил книгу под псевдонимом. Такая гипотеза объясняла исключительную осведомленность Джонсона в подробностях из жизни морских разбойников 1710-х годов, но зато оставляла открытым как вопрос о его честности, так и то, каким образом бывший пират мог получить доступ к документам. Личность Чарльза Джонсона оставалась загадкой до 1932 года, когда американский литературовед Джон Мур опубликовал статью, посвященную анализу книги. Джон Мур предположил, что за псевдонимом «Капитан Джонсон» скрывался Даниэль Дефо, всемирно известный автор «Робинзона Крузо». Для подтверждения своей гипотезы ему пришлось проделать огромную работу. Ученый нашел документы, из которых следовало, что в конце 1710-х, начале 1720-х годов, когда писалась всеобщая история пиратов, Дефо живо интересовался кораблестроением и мореплаванием. В эти годы он активно писал на пиратские темы и выпустил несколько книг, хотя и менее документальных, нежели история, но посвященных тем же людям и основанных на тех же источниках. Проведя текстологический анализ некоторых произведений Даниэля Дефо и нескольких глав из истории пиратов, Мур показал, что в ряде случаев их тексты абсолютно идентичны, а жизнеописание пирата Джона Гоу, которое появилось в третьем издании истории, было простой переработкой памфлета Дефо, изданного несколькими месяцами раньше. Нет ничего удивительного и в том, что писатель опубликовал историю под псевдонимом. Из сотен книг и статей, написанных после 1710 года, только два произведения он выпустил в свет под настоящим именем. А из всех своих работ, их насчитывается более 500, лишь около десятка. В настоящее время гипотеза Джона Мура в мире стала общепризнанной. Однако в нашей стране по сей день попадаются книги, в том числе известных и уважаемых авторов популярных книг по истории пиратства, где история пиратов капитана Чарльза Джонсона представлена как сочинение, из которого Даниэль Дефо черпал фактический материал для своих произведений на пиратскую тему. Прелесть ситуации заключается в том, что кое-кто из авторов при этом сдержанно, но недвусмысленно укоряет Дефо в плагиате. Будем надеяться, что теперь, когда книга наконец издается на русском языке, подобные недоразумения уйдут в прошлое.